Позвольте мне представиться, я игумен Петр Мещеринов, сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи, насельник Данилова монастыря Московского. Небольшой курс лекции, который я вам прочту, называется «Церковь и современность». И задача этих нескольких лекций будет не обсуждение общественных, политических и тому подобных вопросов с церковной точки зрения, как можно было бы предположить, услышав название этого курса. Хотя, конечно, тех или иных моментов соприкосновенности мы с вами коснемся. Мне бы хотелось говорить с вами о вещах исключительно внутрицерковных и именно в практическом контексте. Главная тема, которую мы будем обсуждать, как быть подлинно церковным христианином, православным христианином сегодня, в современных условиях, в той ситуации, в той обстановке, в которой нам судил жить Господь. Конечно, прежде всего, здесь надо было бы сказать о церкви, дать ей определение, сказать, что в ней что, как и для чего она устроена. Но этому вопросу в той или иной степени посвящены другие курсы, которые вы слушаете и будете слушать. Отца Максима Козлова, настоятеля университетской церкви, архимандрита Луки, благочинного нашего монастыря. Поэтому я не буду дублировать этих замечательных лекторов, а стану говорить с вами о жизни в церкви современного человека, с какими сложностями и проблемами он может столкнуться, и как ему на эти сложности и проблемы правильно и вот именно что церковно реагировать. И первое, о чем хочется сказать, и, собственно, это обозначил Владыка Меркурий в своем замечательном выступлении, это то, что я бы назвал, знаете ли, проблемой «до», вот в кавычках. То есть вещи, которые нужны нам еще до нашей церковной жизни. Вообще церковную жизнь человека можно уподобить, ну, некой, что ли, сельскохозяйственной деятельности. И недаром в Евангелии говорится о притче о сеятеле, Господь говорит, уподобляет церковную жизнь взращиванию дерева. То есть нечто сельскохозяйственное есть. Вот если мы возьмем семечко из обычного яблока нашего вкусного, съедобного, и посеем его, то у нас вырастет дикая яблоня с несъедобными плодами. Чтобы получить культурные растения, нужно вот к этой яблоне дикой привить черенок садовой яблони. И при этом нужно учитывать очень много всяких тонкостей сельскохозяйственных. Как прививать, завязывать рану эту на дереве, как поить, как удобрять и так далее. Вот христианство и есть этот благодатный черенок, а церковь – прививка. Благодать Божия прививается к дереву падшей человеческой природы, и если правильно она взращивается, переформировывает вот это дерево падшести, прекрасное дерево, в котором гнездятся птицы небесные, которое плод свой приносит в 30, 60 и 100 крат. Очевидно, что предварительным условием этого процесса является наличие дерева, того, к чему мы, собственно, прививаем христианскую прививку. Здесь нужно сразу сказать, что христианство рассчитано на зрелых, ответственных людей, на зрелых, ответственных и свободных личностей. И для того, чтобы люди могли воспринять прививку христианства и стать людьми подлинно, а не имитационно-церковными, нужны две вещи, ну, схематически говоря. То есть вот вышеназванные качества, вот эти, которые я назвал, личностность, зрелость, свобода, ответственность, у человека уже должны быть. Он должен иметь о них понятие. Вот то, о чем говорил Владыка, вот какие-то вещи, как порядочность, нравственность, они должны быть хоть в какой степени. И второе, должна наличествовать некая сродность культур, чтобы содержание церкви и слово церкви было воспринято адекватно. Я поясню, что я имею в виду под этой сродностью культур. Церковь – это не какой-то спиритуализм или просто какое-то учение, или что-то, что, как в древних гностических и эллинских учениях, там, знаете ли, противопоставляется плоть и дух, и вот дух борется с плотью, отрицает ее. Нет, церковь охватывает человека целиком, все сферы человеческой жизни. А свою духовность церковь так исторически сложилась, сколь скоро мы говорим о церкви и о православной церкви. Вот свою духовность, исконное евангельское содержание, церковь выражает посредством определенной культуры, которая есть культура слова, вот логоса. Как вы помните, Евангелие от Иоанна начинается словами «вначале было слово». Собственно говоря, культура слова есть культура церкви. То есть, что значит? Это не культура болтовни, разумеется, а культура личной, самостоятельной, ответственной рефлексии. Эта культура не всегда совпадает с нашей приходской субкультурой, так что здесь тоже нужно различать. Так вот, культура церкви глубоко традиционна и в лучшем смысле слова консервативна. Современные же люди от рождения, и даже, можно сказать, не только от рождения, а уже на каком-то генетическом уровне живут в иной культуре. Это культура видеоряда, культура таких клиповых видеомельканий уже перед глазами и там внутри глаз человека. Это массовые медиатехнологии, которые навязывают определенный образ жизни. Кинематограф, попса, реклама, пропаганда, спортивные трансляции, вот эти клиповость, интернет-мобильность и прочее создают культуру гедонизма, относительности ценностей, поверхности и, в конце концов, знаете, вот такой одинаковости и стадности. Обычно люди, далекие от церкви, воспринимают церковь как нечто, где люди нивелируются, становятся одинаковыми. На самом деле это вовсе не так, потому что, как я сказал, церковь – это культура личной рефлексии, личностности, зрелостности. Как раз современная культура, главная ее характеристика – это стадность. Она делает людей одинаковыми. Люди приучаются одинаково мыслить, одинаково смотреть на мир, желать одинаковых вещей. И все это не способствует развитию необходимых для жизни в церкви нравственных человеческих качеств, как раз вот этих самых свободы, ответственности, трезвости, трезвой оценки себя и мира, но наоборот, всячески этому препятствует. Можно так подытожить, что дальше всего современная культурная и социальная среда, в которой мы живем, в которой мы формируемся, воспитывается следующее поколение, это культура дальше всего от логоса, вот этого церковного, от слова, от его ценности и значимости. Получается так, что церковь обращается к людям на своем традиционном языке, а современный человек, причем не то, что он там плохой или там хуже, чем люди там 14 века, нет, он просто другой и просто не воспринимает ту культуру и те слова, которыми оперирует церковь. И поэтому людям тяжело читать Евангелие, тяжело воспринимать богослужение, традиции церкви, а тем более перестраивать в соответствии с ними свою жизнь. То есть вот такой этико-культурный резерв человека не вмещает церковную культуру. Это не значит, что церковь со своей стороны должна стремиться к тому, чтобы сделаться вот такой клипово-мобильной, да? Хотя, конечно, пастырям, да и всем нам следует понимать особенности современной культуры и говорить с людьми все же на их языке. Нужно другое. Во-первых, осознать, что быть подлинно церковным человеком сегодня – это значит включать в свое воцерковление и в окультуризацию, я бы так сказал. То есть вместе с научением церковности, параллельно с ней, а может быть, и часто бывает, что и до нее, познавать и овладеть, и встроиться, и понять вот в эту традиционную евангельскую в основе своей отечественную европейскую культуру. Подчеркну, что под евангельской культурой я имею в виду не памятники, скажем, церковной жизни, да, не столько овладение информации о культурной жизни человечества или там, ну, не походы в филармонию или в картинную галерею, хотя это тоже все не лишние вещи. Христианская культура – это прежде всего способ мыслить, то есть этот фундамент этики и эстетики, который основан на личной ответственности и духовной свободе, который предполагает в том числе и образованность и дает в результате мировосприятие нестадное, чувствующее и понимающее многогранность и сложность христианства и вообще жизни. Вот эта задача ложится на каждого из нас, коль скоро мы хотим стать церковными людьми. Потому что, ну, православные любят всегда апеллировать к святым отцам. И если мы возьмем святых отцов, то мы увидим, что они образованнейшие, культурнейшие люди своего времени. Достаточно просто ознакомиться с послужным списком там, Василия Великого, Григория Богослова, Афанасия Великого, чтобы увидеть, что эти люди сочетали в себе вот именно всю мудрость и культуру, не только церковную, но и светскую своего времени. Во-вторых, в связи с этим нужно сказать вот что. Необходимо с большой трезвостью дать себе отчет вот в чем. А не происходит ли так, что православной церковности не к чему привиться? Ведь как происходит процесс нашего церковления? Сначала человек воспринимает вот эту обрядно-дисциплинарную сторону церковной жизни. Это важная сторона. Но чтобы овладеть подлинной церковностью, чтобы стать настоящим православным христианином, может быть, в большей степени нужно позаботиться не об этом, Причем не говорю, что это нужно куда-то в сторону отодвинуть, а именно направить свои усилия на то, чтобы осмыслить себя, осознать себя как личность и стать сначала просто нормальным и порядочным человеком. Создать ту, что ли, среду, восстановить, если хотите, ту традицию, о которой говорил Владыка Меркурий, которой формируется нравственная личность. То есть необходимо нам, параллельно с узнаванием о том, как нам читать утренние и вечерние молитвы, и сколько есть, и сколько не есть в те иные дни года, позаботиться о человеческом достоинстве, о своем прежде всего, о здравомыслии, о порядочности, о воспитанности, о трезвости мысли и о многих простых, казалось бы, вещах, о которых значительное число людей имеют, увы, очень малые представления. И уже потом к этому естественным образом и гармоничным образом будет прививаться познание церковной теории и практики. Это очень важно. Вот я отметил выше мимоходом, что церковность бывает подлинная, бывает имитационная. И вот как раз именно здесь, на мой взгляд, и пролегает грань между той и иной и другой церковностью. Потому что имитационная церковность базируется как раз на том, что внешние формы церковной жизни воспринимаются без всякой связи с их подлинным таким внутренним духовным культурным контекстом. И, собственно, в этом и заключается та самая проблема «до», о которой я сказал. То есть человеку, желающему жить настоящей церковной жизнью, так или иначе, в той или иной степени, особенно в наших как раз современных и отечественных условиях, приходится работать над своей, ну скажем так, предварительной, что ли, зрелостью, доцерковной. Это сложная задача, нужно сразу сказать, потому что, с одной стороны, разность культур церкви сегодняшнего дня увеличивается, а с другой, часто и сами церковные люди, те, с которыми мы сталкиваемся на приходах в нашей вот такой повседневной церковной действительности, не исключая и некоторых пастырей, не имеют должного понятия вот об этом моменте, о настоящей церковной христианской культуре, и подменяют ее или неверно понятым преданием, или этнографией, или политиканством, или чем-нибудь еще. Результатом этого является то, что великое богатство православного христианства, собственно говоря, церковность, не выявляется, что ли, или часто профанируется в нашей такой наличной церковной жизни. Я здесь говорю не для того, чтобы мы там открыли очи и стали осуждать те или иные стороны церковной жизни, а чтобы поглядели в самих себя. Именно в нас не реализуется, в людях церковных. Не на каких-то абстрактных приходах, а вот в нас самих. Если этой задаче, вот этой вокультуризации, не уделять самое пристальное внимание, то как раз мы и получаем вот эту имитацию православной церковности. Как ее можно понять и ощутить, узнать, в чем заключается эта имитационность? В том, что вместо широкого нравственно-культурного русла, в котором течет христианство, которое ведь церковь создала великую культуру, великую цивилизацию, вот вместо этой широкой реки человек попадает в некую, знаете, такую коробочку со всех сторон закрытую, очень душный и замкнутый и маленький мир. И человек усваивает узкие, тяжелые взгляды на Бога, на церковь, на других людей, на самого себя. Вместо Христовой любви, собственно, что является целью церковной жизни, стяжать Христову любовь в свое сердце и связанной неразрывно с ней свободы евангельского разума, евангельского взгляда на мир, человек получает в результате своей церковной жизни противоположные чувства. Вообще, надо сказать, что это не церковный вопрос, а вопрос больше нашего общества, сложившегося в нем менталитета. Это довольно сложная проблема. Но особенность как раз вот современной церковной жизни в том, что церковь должна взять решение этой проблемы на себя. Потому что если раньше, во времена доэлектрические, во времена просто традиционного уклада жизни, человек органически, что ли, к своему традиционному вот этому укладу жизни прививал церковность, то в наше время нынешний социум без соответствующей культурной подготовки этого сделать не способен. И еще раз я подчеркну, что я когда говорю о том, что церковь должна взять на себя вот это общее доцерковное нравственное и культурное воспитание человека, я имею в виду, конечно, здесь не только то, что этим должны заниматься только священники или катехизаторы. Конечно, они этим должны заниматься, но главное здесь, прежде всего, понимать, что церковь – это все мы, каждый из нас, каждый из людей, который считает себя, является православным христианином. И ответственность за церковь и церковное дело не лежит на каждом из нас, независимо от того, клирик он или мирянин. И, собственно, здесь нужно самому осознать важность, что ли, вот этой стороны нашей жизни церковной и прилагать собственные усилия к какому-то вот ее решению. Это такое первое, о чем я хотел сказать. говоря о проблемах церковной жизни сегодня. Теперь давайте коснемся такого важного вопроса, как мотивация и побуждение людей, входящих в церковь. Потому что согласитесь, что очень важно, что, собственно, человеку нужно от церкви, зачем он в нее приходит. Побуждения эти многочисленные, индивидуальные, и вообще надо сказать, что отношения Бога и человека – это великая тайна. Очень разными путями человек приходит к Богу и в церковь. Но если как-то обобщать, схематизировать, можно свести к трем основным эти побуждения. Почему люди приходят в церковь? Первое, чтобы церковь решила их проблемы, как внутренние, так и внешние. Второе, по национально-патриотическим или, скажем, эстетическим, каким-то политическим соображениям, возвращаясь к вере отцов. И третье, в силу религиозного искания истины. Ну, это вот очень общие такие вещи, как раз наблюдаемые сегодня в нашей стране. Может быть, в других странах есть и другие побуждения. Там больше все же традиционность. Церковь с любовью принимает всякого человека, по какой бы причине он к ней не обратился, и в какой степени бы ни было это обращение искренним или неискренним, церковь действительно открыта для всех. Но не всякое побуждение человека приводит его к подлинной церковной жизни. И поэтому нам нужно несколько более подробно вот остановиться на каждой из этих мотиваций, чтобы выяснить, что именно здесь от настоящей церковности, а что от той самой вот имитационной. Итак, первое у нас – это решение проблем. Здесь нужно отметить общее и всем известное обстоятельство, что мы живем в падшем и испорченном грехом мире. И скорби, и страдания, и добывание в поте лица своего хлеба – непременный удел всякого человека, живущего на земле. Всякий человек испытывает в той или иной степени, в те или иные периоды своей жизни внутреннюю неудовлетворенность, может быть, неустроенность, как внешнюю, так и внутреннюю, невозможность справиться со своими страстями, нестроение в семьях, не складывающиеся отношения между близкими и неблизкими людьми, социальная неустроенность, проблемы с работой, карьерные неудачи, недостаточность материального положения – такие тяжелые проблемы, как пьянство, алкоголизм, собственные родственников, наркомания, разнообразные зависимости, чрезвычайно распространенные в наше время, увы, супружеская неверность, дети, всякие проблемы с ними, болезни свои и близких. То есть список здесь может быть продолжен до бесконечности, из него и состоит наша жизнь. И бедный человек, как апостол Павел, помните, восклицает «бедный я человек», да? Вот бедный человек, живя на земле, как будто попадает в какой-то механизм бесчувственный, ход вещей, который своими какими-то шестернями, проворачивающимися, как каток, проезжается по человеческой жизни и делает существование человека порой невыносимым. И человек чувствует, безусловно, что есть в мире нечто, что свободно от этой железной детерминированности земного бытия. Это Церковь Христова. И вот множество людей, которые имеют начатки, что ли, веры в Бога и начатки религиозного чувства, порой вот смутные, неопределенные, но наличествующие, безусловно, в церковь входят, надеясь, что нерешенные, а порой нерешаемые на физическом уровне жизненные их проблемы решатся на уровне метафизическом. Это, надо сказать, самое частое, что ли, побуждение, самое массовое. Вот если большинство народа, которые считают себя православным, спросить, что он хочет от церкви, то, может быть, не такими умными словами, но люди вам ответят, что они хотят, чтобы их физические проблемы решились на метафизическом уровне. Вот в наличной церковной действительности этот импульс получает охотное подхватывание. На нем строится наше, ну, бытовое, что ли, понимание церковной жизни. И часто можно и в разговорах, и в проповедях, и в брошюрах приходских СМИ, и в беседах с пастырями между собой услышать, что церковь – это как раз то, что людям нужно. Именно она и решит все жизненные нестроения, которые привели людей к церковному порогу. Рецептов здесь масса. Нестроение в семье. Ну, нужно отслужить молебен Гурию Самону и Авиву мученикам и водой, значит, покропить нестроящегося члена семьи или того же, в зависимости, там, кому в голову что придет. Мучить человека алкоголизм, ну, сами знаете, неупиваемая чаша, мученик в Нефатии помогут. Значит, квартирный вопрос – или еще что-то, или еще что-то. Ну, вот сейчас у нас универсальная помощь от всего – блаженная Матрона. Съездить, песочек, цветочек посыпать, съесть, рецепты дадут. Терзают зависимости или там страсти – тоже есть рецепт. Соверши генеральную исповедь, начинай читать неопустительно утренние и вечерние молитвы, ходи на всеночные бдения и литургию, часто исповедуйся, причащайся, и, значит, все у тебя будет в порядке. Чтобы не болеть, пособороваться, если какие-то больше проблемы, на отчитку съездить, ну и так далее. Я здесь должен сказать, что совершенно далек от того, чтобы, во-первых, над этим как-то потешаться и смеяться, или подвергать сомнению действительно бывающие случаи помощи. Человеческие проблемы, вообще и желание их решить и избежать их абсолютно законные, и вызывают и сочувствие, и желание помочь, и случаи чудотворной, чудодейственной помощи нередки в церкви. Но тут все дело в другом. Дело в том, что церковь никакие проблемы не решает. Она не для этого создана. Правда, действительно, что перемена жизни, вот когда человек обращается и становится церковным человеком, он начинает молиться, начинает отказываться от смертных грехов, действительно, это очень много изменяет в жизни людей. Но это есть лишь некое следствие, а вовсе не цель начавшегося воцерковления, то есть движения человека ко Христу. Мы естественным образом берем на вооружение эти яркие случаи и многочисленные случаи, и делаем из них вывод, что вот под влиянием вот этого изменилось нечто в твоей жизни, и все остальное тоже со временем изменится так, как нам нужно. Если вот умножить посещение храма, или пощение, или усугубить исполнение молитвенного правила и тому подобное. Но вот проходят годы, а с ними проходит период такого счастливого церковного, начала церковной жизни, период неофитства, действительно очень радостный, счастливый период. Но он проходит, как дети вырастают, так и неофитство проходит. Особенность этого периода неофитства, когда человек вот так всеми фибрами души познает церковь, церковную жизнь, в том, что в неофитстве отодвигаются на время страсти и проблемы. А потом, когда неофитство проходит, страсти и проблемы возвращаются. Опыт, к сожалению, показывает, что если человек пил, то он по большей вероятности и опять начинает пить после какой-то ремиссии. Хотя он исповедуется, и причащается, и молебны служит, и в Серпухов ездит, это уж понятно. Подверженный блудной страсти опять начинает быть ей подверженным. Еще бывает похлеще, чем до своего церковного обращения, хотя он и постится, и мученица Фомаиде молится и так далее. Отношения с людьми – это очень показательная вещь. У людей церковных они, как правило, к сожалению, не только не улучшаются, но становятся еще хуже, хотя, казалось бы, вся жизнь выстроена по церковным правилам. Опять же, бывают случаи, и нередкие случаи, когда человек полностью избавляется в церкви от тех или иных страстей, пороков и недостатков. Но, к сожалению, в массе своей, после некоторой ремиссии, все возвращается к тому, чем был человек до своего воцерковления. Пусть он даже и погрузился в самые глубины церковной жизни, стал, например, монахом или священником. Даже если человек видит в себе такое положение вещей и старается изменить его постом, бдением, молитвами, хождением в церковь, чтением статических книг и тому подобными вещами, затраченные усилия дают непропорционально малый результат. И это приводит к тому, что, во-первых, конечно, церковная жизнь человека разочаровывает, она ему, можно сказать, надоедает. Руки опускаются, и вот энергия борьбы иссякает, и человек приходит к выводу печальному и неправильному, конечно, выводу, что он думает так, что раз моя проблема не решилась, значит, церковь мне не помогла. И отсюда бывает разочарование, вот уныние и такое нестроение в церковной жизни после какого-то периода начального такого одушевления. И тут, конечно, очень важно нам осознавать, ну, если некоторые из вас или кто-то из вас проходит этот период неофитства, просто иметь в виду, что церковь не должна решать напрямую все вот эти внешние трудности людей. Вот что пишет замечательный церковный писатель, хотя некоторые его не любят, но тем не менее замечательный писатель, пресвитер Александр Шмеман. Он пишет, что ошибка – сводить веру к себе и к своим проблемам. Суть христианства мне всегда с детства представлялась в том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их, переводит человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором они есть, то есть проблемы, они потому и есть, что они неразрешимы. Вот восприятие церковной жизни как решение проблем приводит к тому, что человек сам с себя снимает ответственность за собственную жизнь. Он хочет в обмен на свободу, которую он предоставляет церкви, вернее, внешней стороне церкви, хочет в обмен на эту свободу получить решение всех своих трудностей. Но это неверно и, по сути, конечно, не христианский, это магический подход. Он непременно, рано или поздно, обнаруживает свою ложь и терпит фиаско. Потому что человек должен решать свои проблемы сам, и только сам, своим нравственным и духовным трудом. Об этом учит нас Евангелие. Безусловно, церковь помогает, во-первых, увидеть эти вещи и их корни. Безусловно, церковь укрепляет человека благодатью Божией, вразумляет его, помогает его ориентации вот в этом делании, да? Но в делании свободном и ответственном, вот собственно, человеческом. Но главное все же здесь, что церковь вводит человека в реальность жизни с Богом, вот эту реальность Царства Христова, и изымает его из детерминированного вот этого хода вещей жуткого, в свете чего проблемы для человека теряют значение проблем, а становятся благим и желанным полем исполнения заповедей Христовых, на котором и сокрыта та драгоценная жемчужина встречи с Богом, которую повествует Евангелие, теми неизбежными скорбями, которыми всем нам надлежит войти в Царство Небесное, игом, которое во Христе благое, и бременем, которое во Христе легкое. И об этом нам с вами нужно знать, и знать с самого начала церковной жизни. Сегодня понимание церкви, как я уже сказал, вот это современное массовое восприятие, как раз базируется на постулате «Церковь решит все ваши проблемы». Но подлинная церковная жизнь начинается совсем с другого. С того, что человек осознает иные дары, как у Пушкина, да? «Иные лучшие мне дороги права». Вот он иные дары, но не только осознает, а вкушает, чувствует, воспринимает в свою жизнь. Вот это богообщение, встреча с Богом и сопряженное обретение свободы в Боге, неразрывно связанное с личной ответственностью за свою жизнь, вот с этого начинается церковная жизнь. И, кстати, здесь нужно предупреждать людей, вот пастырская и катехизаторская задача в том, что у людей, наоборот, могут появиться проблемы. И нередко мы видим, что человек входит в церковь, и на него откуда ни возьмись наваливается огромное количество напастей. Там ужасно несчастье, скорби, беды. Человек недоумевает, как так? Вот стал, уверовал, стал церковным человеком, вдруг там такое. Но об этом говорит Священное Писание. Я вам напомню, когда Моисей в книге «Исход» повествуется, когда Моисей благословил израильтянам избавление от рабства, и народ принял эту весть с радостью и был согласен идти за Моисеем к Богу, то вы помните, что произошло. Фараон, будучи ожесточен Господом, наложил на народ Божий еще большее бремя, еще большее иго, так что там все взвыли самым немилостивым образом. Вот православие начинается как раз с того, что в церкви человеку дает Царство Божие. Не продолжение физики в метафизической области, а Царство Божие, другая реальность. За это придется многим пожертвовать. Но именно эта добровольная жертва дает человеку силу и свободу разобраться, в том числе и со своими проблемами. Здесь очень частые возражения можно услышать, и, конечно, у вас оно, наверное, тоже родилось. Потому что говорят, что для большинства людей путь к Богу возможен именно через скорби и трудности. Если не утешать людей мнением, что проблемы их решатся или хотя бы облегчатся, то люди окажутся вне церкви. И в самом деле, вот как нам проповедовать, да? Мы людям что говорим? Идите к нам, у нас в церкви что? Говорить людям, что в церкви обретете Христа, то есть говорить правду и вот стопроцентную истину, то не знаю, сколько людей откликнется вот на такой прямой призыв. А говорить людям то, что ну вот у вас все будет в порядке, хорошо, и там бизнес поправится, дети болеть не будут, жена от вас там налево не будет ходить или муж там. Вот этот человек очень понятный, он там с радостью в церковь входит. Конечно, важно, еще раз подчеркиваю, что здесь в моих словах не нужно усматривать какую-то насмешку над этим. Важно, что человек обращается в своих бедах к Богу, и эти беды заслуживают всяческого уважения. Но нужно сразу говорить им о том, что в церкви речь идет, вот как раз по совершенно точному выражению отца Александра Шмемана, не о решении проблем, а о снятии их в свете достигшего до нас Царствия Божия. Когда для человека любовь ко Христу и любовь Христа к Нему, которую он вкушает в этом Царстве, становится значимее и реальнее земного хода вещей. К ко всем, каждому из нас, каждому лично обращена заповедь. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. И прикладывается действительно то, что нужно каждому для духовной жизни. И бывает, хотя, может быть, эти слова тяжело слушать человеку, находящему в скорбных обстояниях, но и сам он приходит к этому выводу, что для пути к Богу как раз бывает необходимы, бывают и не необходимы, но бывают необходимы трудности и скорби, чтобы он увидел в них руку Божию, научился молиться, научился смиряться, поступать по-евангельски в ситуациях своей жизни. И еще здесь один момент. Очень важно, чтобы в церкви звучало и от лица церкви звучала только правда. Если человеку наобещать от лица церкви, что Бог решит все его проблемы, а этого не случится, человек неизбежно придет к мысли, что Бог и церковь его обманули. И так случается нередко. Такой способ проповеди неверен. Способ проповеди верен только тогда, когда пастырь, проповедник, катехизатор или каждый из нас, когда хочет убеждать своих близких, полагал под разными словами, не обязательно вот так прямо в лоб, да, как я сказал, но полагал в основание единственное, исключительное корень церковной жизни – это самого Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа. И наша пастырская задача, задача всякого православного христианина, как, собственно, и задача церкви во все времена, показать человеку истину и указать точный к ней путь, не умалчивая сложности на этом пути. Я хочу сказать, что нельзя предлагать людям бытовое обслуживание при помощи внешней церковности. Это неверный путь. Ориентировать воцерковление и свое, и ближних нужно религиозно. Другое дело, что, конечно, к человеку нужен индивидуальный подход к любому. У всех своя мера и степень религиозности. Второе побуждение, по которому люди сегодня входят в церковь, я бы назвал национально-патриотическим. И оно тоже имеет свое очень веское основание. Потому что в сегодняшнем глобализующемся мире, который становится все менее и менее человечным, в условиях распада исторически сложившейся империи, размывания и упадка национальных культур, крушения каких-то вот этих традиционных, прочных, многовековых связей между людьми и народами, человеку особенно необходимо нечто прочное, на что бы он мог опереться, чтобы сохранить питающие его корни народной жизни. Люди, любящие свою историю, гордящиеся ею, которые болезненно переживают нынешний период, вот этот вот ломки традиционных устоев, которые желают блага и процветания своему Отечеству, как раз и обращаются к Русской Православной Церкви, видя в ней и справедливо видя вековые традиции и здоровый консерватизм и огромную историческую роль в деле строительства государства и консолидации нашей нации. Но, придя в церковь по этим побуждениям и, ну так сказать, получив, что ли, удовлетворение в русской церкви своим державническим, патриотическим, национальным потребностям, и опять же это говорю без всякой иронии, потому что здесь ничего плохого нет, люди вот с такой мотивацией постепенно сталкиваются с, собственно, церковными проблемами. Как человеку, увлеченному более всего в жизни геополитикой, которой он живет, стать подлинным церковным христианином? Это очень непростая задача. Если в случае, вот мы говорили о бытовых побуждениях, человек приходит в церковь под влиянием хоть и смутного, и непроясненного порой, но все же имеющегося религиозного импульса, то здесь религиозного чувства у людей совсем может не быть. Если в случае решения проблем человек отталкивается хотя и от житейских, но вполне зримых, реальных вещей, которые могут привести его к Богу, то здесь многое базируется на мифах, идеологемах, и подменах. Переход от бытовых проблем к жажде Царства Христова при должном объяснении сути Церкви может быть не слишком труден. А в данном случае, вот в случае таких каких-то политических мотиваций, дело воцерковления человека может стать перед весьма болезненной и тяжелой задачей переориентации человека с земного на небесное, с политического на нравственное, с плотского и падшего на духовное. И здесь нужно сказать, что почти всякое правильное научение той или иной стороне церковной жизни вполне может идти в пику националистической, ура-патриотической, да и вообще любой идеологии, потому что церковь с идеологией несовместима. Идеология, которая хочет построить всех под одну линейку, и церковь, которая с великим уважением и бережностью, любовью относится к каждому человеку и принимает его таким, какой он есть, хотя и ставит перед ним великие задачи духовного и нравственного совершенствования. Церковь, идеология – вещи противоположные и несовместимые. Здесь нужно сказать, что наша наличная церковная действительность имеет заметную тенденцию потакать сегодняшнему политиканскому мифотворчеству. Можно часто услышать людям, входящим в церковь, начинающим церковную жизнь, некий мотив, который говорит о том, что церковность в качестве необходимого и обязательного элемента должна включать в себя непременно монархизм, державничество, борьбу против глобализации, так называемых прав человека, противостояние либеральному индивидуализму, западной цивилизации, отстаивание своей особой цивилизации. Вообще вот эти слова «ценности цивилизация», «Запад мы» вот повторяются чаще, чем слова Евангелия. С одной стороны, действительно, под этим может совершаться вполне церковный процесс возвращения людей к вере отцов и приобщения нашей исторической традиции. Но, с другой стороны, и вера отцов, и историческая традиция может пониматься не подлинно церковно, а именно вот идеологически. Вообще, здесь нужно сказать, и, может быть, у нас будет время поговорить об этом отдельно, что главной проблемой, я бы сказал, болезнью сегодняшней нашей жизни, духовной, церковной, религиозной, я считаю подмену как раз религиозного сознания иным, нерелигиозным. То есть у нас церковь, духовная жизнь, жизнь не только сугубо церковная, но и общественная, воспринимается не духовно, не религиозно, а политикански в той или иной степени. Это отдельная тема, мы, я думаю, уделим ей внимание, но пока вот я отмечу это как одну из главных вещей, когда, собственно, религиозное подменяется чем-то иным, а это что-то иное оказывается идеологией и политиканством. Вот основной результат этой подмены – в том, что, собственно, подлинного церковления человека не происходит. Потому что вот эта политиканствующая псевдоцерковность создает у человека неверное представление о церкви и о христианстве. Прежде всего, что и церковь, и христианство существуют для обеспечения земного благополучия нации и имеют всего лишь прикладную ценность. Во-вторых, в человеке воспитываются нехристианские все же качества. Ненависть, агрессия, превозношение, хвастовство – нравственный релятивизм и тому подобные вещи. В-третьих, вообще совершается, что ли, вот эта подмена очень опасная того, что человек сам себя считает христианином, а на деле он им часто не является. Это опасно почему? Потому что когда человек сталкивается с какими-то весьма реальными вещами, вот с этой истиной, он оказывается в трагическом и беспомощном положении. Он думает, что он христианин, а оказывается, что не так. В-четвертых, попадая в церковь, такие люди развивают очень бурную такую деятельность по пропаганде и отстанию вещей для церкви, может быть, и важных, но все же периферийных, вот нерелигиозных, по сути, да, и создают обстановку крайней нетерпимости к людям, мыслящим не так, как они. И, наконец, ради нас часто имя Божие хулится у язычников, говоря словами апостола Павла, потому что люди внешние, глядя на церковь, вернее, вот на таких вот церковных людей, не воспринимают саму идею церкви. Они думают, что церковь для этого и существует, чтобы вот люди так себя вели. Что со всем этим делать? Прежде всего, понять, что церковь есть царство не от мира сего. Церковь по природе своей вселенская, а не только лишь национальная. Обращена она прежде всего к личности, а потом уже во вторую очередь из этих личностей складывается народ Божий, который отнюдь не всегда тождественен с нацией. Задача церкви – не обеспечивать людям их земное существование, но вводить в реальность небесного царства, путь в которое исключительно соблюдение заповедей Христовых, а вовсе не какое бы то ни было идеологическое строительство. Мне здесь могут возразить, и справедливо, что церковь всегда благословляла патриотизм. Естественно, благословляла и благословляет, но не безусловно, а только под непременным и обязательным условием, что любовь к Отечеству и служение Ему будет деятельным осуществлением по отношению к людям заповедей Божьих, но не кичливыми словами, мифотворчеством и агрессивным превозношением над другими. Это, еще раз говорю, вовсе не значит, что церковь отвергает национальное чувство или патриотизм, или попечение о земном Отечестве. Вовсе нет. Не отвергает, но все же воспринимает, и как и все на земле, как данность падшего мира. А любая данность падшего мира, и, собственно, в этом и есть задача церкви, я сказал об этом в начале, что это прививка христианства к падшести. Также и здесь, в области общественной, в области любви к Отечеству и служения Ему, церковь – это прививка заповедей Божьих к нашей жизни, а не что-то другое. Вот исходя из современной нашей отечественной, общественной, идеологической и культурной ситуации, для церковно-воспитательных целей, по моему мнению, нужно некоторым образом разделять церковь и идеологическую и политическую сферу жизни. Подлинная церковность начнется здесь, как, собственно, вот в бытовых случаях, с того, что человек станет переориентироваться с политических соображений того или иного толка на, собственно, религиозную мотивацию поиска истины во Христе. В нынешних условиях такая переориентация на религиозный смысл – это сложная задача, потому что, как я уже сказал, советский период нашей жизни, 70-летие безбожия, воспитание людей привели к тому, что религиозная идея как таковая не воспринимается. В лучшем случае она пробивается через какие-то вот иные, что ли, оболочки, через бытовые или вот через какие-то такие державнические. Но вместе с тем это делать надо, потому что иначе здесь будет имитация церковности. Я вам расскажу один замечательный случай. Однажды я сидел глубокой ночью в эфире радиостанции «Русская служба новостей». Там у отца Всеволода Чаплина есть еженедельная передача ночью с понедельника на вторник. И время от времени я там бываю. И вот как-то разговор со слушателями зашел о тех или иных особенностях, воспоминаниях о советском времени. И я был, и отец Иоанн Займовский, тоже насельник нашего монастыря. Мы дали оценку советскому времени такую, что, конечно, самое главное в ней – это не какие-то победы, достижения, не полет Гагарина в космос и тому подобные вещи. Сами по себе совершенно, конечно, неплохие. А то, что люди были оторваны от Бога. И это было самым, что ли, трагическим проявлением этого было то, когда я сам сталкивался с этим, и наши сотрудники Центра духовного развития и молодежи при Даниил монастыре посещали стариков. Вот это, я вам скажу, самое тяжелое ощущение, потому что люди, которые стоят на пороге смерти и чувствуют этого, и боятся этого, лишены понимания того, что с ними будет происходить в самое скорое время. И уже от страха и боязни они пытаются отодвинуть от себя любой разговор на эту тему. И даже вот одна бабушка напрямую сказала: ну что же нам теперь это все? Нас вот воспитали по-другому, мы уж вот как воспитаны, так и будем. То есть к евангельскому слову как раз вот старики многие оказались закрытыми. Я думаю, это вы видите и по своим, может быть, семьям каким-то и знакомым. А, собственно говоря, знаете, все же главное событие в жизни человека с точки зрения, ну, если хотите, монашеской, это переход его в другую жизнь, это достойно прожитая жизнь, это и переход в жизнь вечную. И вот к этому люди оказались совершенно неподготовлены, и в их глазах, несмотря вот на их слова и отторжение от каких-то, может быть, поучений катехизаторских, да, в их глазах была ужасная, невыразимая боль и трагедия, потому что душа человеческая чувствует, что ей предстоит. Ну, в общем, это тяжелая вещь такая. Но вот это плод советского времени. И, собственно, вот об этом мы с отцом Ионой говорили, что нельзя на одну чашу весов положить магнитку и Гагарина, а на другую вот эту. Люди стали нам звонить, и один дядечка, это было в 5 часов утра, я уж не знаю, кто там слушает это радио в такое время, один дядечка сказал нам с отцом Ионой так: «Ах вот, — говорит он, — вы, оказывается, чему учите? Так для вас, оказывается, Бог ваш дороже всех вот достижений советской власти. Так тогда, если вот вы меня спросите, что я выбираю, вашего Бога или вот то, что было у нас при советской власти, там поликлиники, там не знаю, что там было, я выбираю вот советскую власть». Я его от души поблагодарил, сказал: «Спасибо вам большое, потому что вы очень точно сформулировали вот корень этой проблемы, что Бог не нужен». А многие эти люди, которые звонили, говорят: «Ну как же, я православный, мы вот там победили Мамая или еще кого-то». На этом основании человек считает себя православным. Вот часто можно услышать опасение, что многие активные люди такого настроения, услышав евангельское учение о любви, правде и свободе, уйдут из церкви. Я сам слышал, что один человек мне говорил: «Ах, вот тут вы чему учите? Какой-то вот любви, там, примирению, там, что же это такое? И в то время как рушится Россия, и мировой закулисой осуществляется геноцид русского народа, и мы все как один должны стать, ну, вот всякую эту ерунду. Да, такие люди, действительно, выслушав это, могут уйти из церкви. И поэтому нужно строить нашу проповедь так, чтобы говорить то, что им нравится и хочется вот в таком духе. Но здесь я дерзну сказать, что здоровье церкви предпочтительнее в данном случае привлекание в нее чуждых ей по духу людей. И здесь нужно вспомнить Евангелие, что Господь вовсе не гонялся за количеством учеников. И вы помните, когда его слова вошли в противоречие с каким-то, знаете ли, земным здравым смыслом, он сказал всем своим ученикам, не хотите ли вы отойти? То есть здесь вопрос бывает принципиальным. Еще раз повторю, что церковь с любовью принимает всех людей, которые к ней обращаются. Но церковь – это переформирование, переформатирование, да, говоря таким компьютерным языком, человека из падшего в духовного, в христианина. Этой тематики неизбежно это должно коснуться, потому что быть в состоянии посюсторонности такой вот, быть погруженным в политиканство и одновременно считать себя православным, это можно только на первом этапе воцерковления. Продолжать это нельзя. И ради количества, конечно, паств, я считаю, нельзя потакать страстям. А наоборот, нужно как-то вот объявлять хотя бы эти вещи. Вот две мотивации, о которых я вам рассказал, уже я не буду переходить к третьей, а третья – это, собственно, религиозная мотивация. Здесь тоже мы можем столкнуться с проблемами. Я думаю, что в следующий раз этому и посвящу как раз занятие. Сейчас давайте отвечу на вопросы. Стоит ли, если да, то как переубедить своего греческого приятеля, что греческая православная церковь не дает человеку преимущества перед другими и право ненавидеть русских РПЦ. Да, это очень сложная задача и проблема. Надо сказать, что православные церкви изначально строились по территориальному признаку, который, это, то есть территориальный признак, уже во втором тысячелетии нашей эры, христианской эры, стал признаком национальным, потому что зарождение и формирование нации, как известно из истории, пришлось где-то на первую половину второго тысячелетия христианской эры. И вот в силу очень многих исторических причин, в том числе и нахождение под владычеством турок, когда церковь совпала с этнической общиной, бывшей под гнетом, и других причин, национализм в православии сделался очень значимым и существенным фактором. Но он имеет как плюсы, так и минусы. И вот к минусам относится, к сожалению, то, что национальные церкви не открыты другим людям. Вот профессор Дворкин в своей книге по истории Вселенской Церкви приводит такой замечательный факт. В 20-х годах 20 века Кемаль Ататюрк, который пытался перестроить Турцию на светский лад, он не любил ислам, он захотел создать турецкую православную церковь. И обратился с этим к греческому патриарху Вселенскому. Патриарх отказал Ататюрку. Мало того, была запрещена всякая миссионерская деятельность в среде турков под угрозой церковных прещений. Именно потому, что греки воспринимали, ну вот в данном случае, не всегда, конечно, так, церковь как этнический, что ли, заповедник. И надо сказать, что вот в Европе самая открытая и самая свободная в этом смысле церковь – это русская церковь. И, собственно, люди, обращающиеся в православие на Западе, обращаются в русскую церковь. Здесь можно привести примеры и отца Серафима Роуза, и, конечно, пастырскую деятельность владыки Антония Блюма. Ну и вообще, вот русская церковь на Западе открыта. Я сам могу свидетельствовать, что там ходят и итальянцы, и немцы. А церкви греческая, сербская, болгарская, румынская существуют только для обслуживания вот общин своих этнических. Это проблема в православии. Это ровно то, о чем я говорил вот только что. Это является следствием того, что религиозная идея церковная, евангельская, подменена другой идеей, политиканской или вот национальной. Это действительно проблема. Убедить, я думаю, никак нельзя. Отец Петр, черные сотни – это православие с политическим уклоном или уже чистое политиканство без отношения к церкви вообще? Но дело в том, что чтобы понимать под черные сотни, здесь нужно вдаваться в историю, это была одна из политических партий, созданная после 1905 года, когда была разрешена свобода политических партий, и в ней состояли множество церковных людей, в том числе святой праведный Иоанн Кронштадтский освящал знамя этой политической партии. Разумеется, к православию как таковому, к православному христианству это не имеет отношения. Это политическая партия, которая пользуется теми или иными православными лозунгами, в самом мягком, что ли, случае, что можно сказать, по этому поводу. Я слышу, что вас считают принадлежащим к либеральному течению в церкви и смутителем верующих. Знаете ли вы об этом? Что вы об этом думаете? Был такой профессор в 20-х годах, Михаил Михайлович Тареев. Он писал какие-то возмущающие многих людей вещи о Евангелии, о Христе. И вот нажаловались на Михаила Михайловича Тареева, патриарху Тихону, святому патриарху Тихону. И сказали ему: вот ваше течество, он же не православный, этот Тареев злосчастный. А патриарх Тихон сказал жалобщику, он говорит: что ты, какой же он не православный? Православие тем и хорошо, что оно широко, что оно может вместить в себя все богатство жизни. Я не знаю, что такое либеральное течение в церкви. Что касается смутителей верующих, то это вам судить, они меня смущают вас или нет. Что я об этом думаю? Ну, как-то мне грустно от этого. Я думаю именно о том, что очень часто те вещи, которые, ну, во всяком случае, я там пытаюсь в своей публицистике говорить, исходят, ну, как мне кажется, и во всяком случае я из этого исхожу, из религиозного и церковного импульса, а люди воспринимают это именно вот как политическое, вот либеральное течение в церкви. Я вообще не знаю, что это такое. Человек должен решать проблемы сам и только сам. А как это сочетается с тем, что человек должен надеяться не на себя или других людей, а на Бога? Грех самонадеяния. Или я что-то не так понимаю? Да, конечно, на Бога надеяться, естественно. Вот именно это и сочетается, что человек решает свои проблемы сам, при этом надеется на Бога и верит ему, и получает от него помощь. Но это очень сильно разнится с тем, когда человек не делает ничего. И когда он думает, что внешне исполняемый обряд церковный или там сам факт принадлежности к церкви его православной что-то там сделает автоматически за него. Нет, в том-то все дело, что человеческая жизнь складывается. Вот как Феофан Затворник писал, замечательно, у него можете найти ответ исчерпывающий на этот вопрос. Он писал так, что человек должен всеусильно трудиться и делать все, что от него зависит, все возможное. Но успех и надежду свою полагать на Бога. Как это сочетается, объяснить это очень трудно. Это вот то, о чем говорил Владыка Меркурий. Вот когда начинается, собственно, духовная жизнь, когда человек встречается с Богом, ему эти вещи становятся понятны. Потому что в свете пришедшей в душу благодати Божией, вот эти парадоксы и антиномии снимаются. Это вот ровно то, как раз, о чем я говорил, что проблемы не решаются, а снимаются. Человек переходит на другой уровень, что ли. Ну, не уровень, а другой способ, что ли, мировоззрения. Вот так. И здесь это тоже, да, человек должен решать свои проблемы сам и надеяться на Бога, и уповать, и ждать только от Него помощи. В моей семье случилось так, что первой, кого крестили, была младшая, я, кому было 12 лет. И поскольку семья была атеистической, истинного церковления меня не случилось. На данный момент получается, что я, крещенная, вела до сих пор безнравственный образ жизни, а родители мои с сестрой, люди не уцерковленные, наоборот, порядочно живут. Объясните мне, пожалуйста, кого мне винить, что я моральный урод? И что делать вообще? Как уверить родителей в чуде Христовом? Ой, слушайте, ну, во-первых, конечно, такие вещи должны, ну, как-то говорится, в индивидуальном, что ли, порядке. Но вот это как раз подтверждение моих слов, что вот это самая проблема до. Что толку вот в этом непонятном крещении? Какие плоды принесло? Вообще Евангелие нас учит простой вещи. Оно говорит: по плодам их узнаете их. И вот нужно смотреть на плоды. Что делать? Ну, делать как раз понятно, что познавать свою веру и стараться жить по ней. А уверять родителей в суде Христовом в таком положении, я думаю, рановато. Вот когда своя жизнь придет в соответствии с Евангелием, тогда и без слов, я думаю, какие-то вещи вы сможете своим родителям сказать, показать. Сколько, по-вашему, может длиться период неофитства? Как понять, кончился ли он и когда? Это, между прочим, хороший, серьезный и очень правильный вопрос. Период неофитства длится, ну, где-то до 10 лет церковной жизни. Понять можно тогда, когда наступает, можно так назвать, кризис, что ли, церковной жизни. Когда все в церкви начинает надоедать, когда человек начинает задавать себе вопрос, зачем я хожу в церковь, и что мне это дает, и нужно ли это вообще. Вот такой кризис очень важен для церковной жизни. Это свидетельство того, что Бог хочет от нас, в процессе своей такой божественной педагогики, хочет от нас, чтобы мы перешли на какую-то вот в следующий класс, да, нашей божественной школы. О педагогике мы обязательно поговорим церковной в следующий раз. И здесь, конечно, вот задача человека этот урок понять, принять, и это уже другой вопрос. Но вот кончается он именно тогда, когда такое некое подобие, ну, у всех это бывает людей, у кого-то мягче, у кого-то жестче, но бывает у всех. Что такое нравственный релятивизм? Неужели это понятие согласуется со смыслом из фундаментальной науки? Да, простите за умное слово, релятивизм – это размытость нравственная. А нравственная эта размытость ощущается очень часто, когда, скажем, какие-то корпоративные или, опять же, политиканские или национальные или прочие интересы предпочитаются прямым евангельским указаниям. Например, вот Евангелие говорит, что надо любить ближнего своего, а нравственный релятивист говорит, что в некоторых случаях ближнего можно не любить и ненавидеть даже, например, за то, что он другой национальности. Или за то, что он якобы там принадлежит к либеральной какой-то там линии. Или что-нибудь вот в этом роде. То есть его можно ненавидеть, делать ему пакости там и прочее-прочее. Вот это и есть нравственный релятивизм. Вы говорили о неофите, когда человек на время оставляет свои грехи. А как можно назвать такую ситуацию, когда некогда ходить в церковь? Утренняя литургия слишком рано, не высыпаешься. По вечерам лекции. Ну, подождите, здесь в огороде Бузина, в Киеве дядька, да, как говорит русская пословица. Во-первых, в неофитстве я о грехах ничего не говорил, надо сказать. Я говорил о вещах иных, о страстях, о зависимостях, которые действительно в неофитстве у человека отставляются на второй план. Это называется ремиссией. Ярче всего это проявляется в таких вещах, как, скажем, алкоголизм. Человек пил, а потом не пьет, там лет 6-7, вот он ходит в церковь, и вот не пьет. Вот эта проблема отставлена. Потом он, увы, в 90% опять запивает, вот как раз этот кризис, когда наступает. Это касается неофитства. А как можно назвать такую ситуацию, когда некогда ходить в церковь? Утренняя литургия в воскресенье бывает и раннее, и позднее, можно как-то вот выбрать. Если вы считаете, что вам нужно ходить в церковь каждый божий день на литургию, то вот это действительно такой неофитский задор излишний, потому что задача студента – это учиться учащегося, вот, и высыпаться действительно как следует. А литургии достаточно посещать по воскресеньям. Для этого есть все условия. В предмете обществознания очень много вопросов, связанных с происхождением человека по его биологических началах. Я отвечаю на вопросы ЕГЭ с православной точки зрения, но они считаются неправильно. Это хорошо. Вопрос, почему в этом предмете ответы с религиозным содержанием не считают правильным ответом? Ну, этот вопрос нужно обратить в Министерство образования. Потому что школьные программы основаны на дарвинистской точке зрения, это эволюционной. Вот. И, собственно говоря, ЕГЭ же не требует от вас выражения убеждения, а ЕГЭ требует от вас усвоения школьной программы. И вы, ставя галочку в правильном с точки зрения ЕГЭ окошке, можете себя как-то утешить тем, что вы не соглашаетесь с этой точки зрения, а просто демонстрируете то, что вы в курсе того, что вам вбивали, значит, в школе. Хорошо, тогда мы с вами закончим. В следующий раз мы продолжим, поговорим вот как раз о еще одной такой мотивации и более подробно, каких тем коснется.